Глава 33. «Мсье ничего не ест», — сказала сестра Жозефа. «Мсье испортил свой вкус маньчжурской стряпней», — возразила надзирательница. Лицо сестры Жозефы приняло серьезное и строгое выражение. Вадингтон с лукавой усмешкой в глазах взял еще одно печенье. Китти совсем не поняла, в чем тут дело. «Чтобы вам доказать, насколько вы неправы, я испорчу свой аппетит и не буду в состоянии съесть превосходный обед, который меня ждет дома». «Может быть, миссис Фейн желает осмотреть наш приют? Я с удовольствием ей все покажу». И, как бы извиняясь перед Китти, надзирательница прибавила: «Жаль, что вы увидите его как раз теперь, когда все в беспорядке. Работы много, нам не справиться. Сестер слишком мало. Полковник Ю приказал нам предоставить наш лазарет в распоряжение больных солдат, и мы были принуждены превратить столовую в лазарет для сирот». У дверей она пропустила Китти вперед и повела ее по длинным, прохладным, выкрашенным белой краской коридорам. Сестра Жозефа и Вадингтон следовали за ними. Сперва они вошли в большую полупустую комнату, где работали девушки-китаянки. Они вышивали. При входе посетителей они встали, и надзирательница показала Китти образцы их работ. «Мы продолжаем работать, несмотря на эпидемию. Это отвлекает их мысли от опасности». Во второй комнате, куда они вошли, девушки помоложе шили. В третьей находились крошечные дети под надзором сиделки-китаянки. Дети шумно играли, и когда надзирательница вошла, они толпой обступили ее. Тут были все малютки 2- и 3-летнего возраста, черноволосые, с черными китайскими глазами. Они хватали ее за руки, прятались в ее широкую юбку. Очаровательная улыбка осветила ее строгое лицо. Она с ними шутила, и слова, которые она им говорила, хотя и на китайском, непонятном для Китти языке, звучали лаской. Китти вздрогнула. В своей однообразной форменной одежде, желтолицые, хилые, с приплюснутыми носами, дети почти не были похожи на человеческие существа. Они имели отталкивающий вид, но надзирательница стояла между ними подобно олицетворенному милосердию. Когда она собралась уйти, дети ее не пускали, прижимались к ней, цеплялись за нее, ей пришлось почти насильно вырваться от них. Во всяком случае, они не находили в этой важной даме ничего устрашающего. «Вы, конечно, знаете, — говорила она, — что это не настоящие сироты. Сиротами их можно назвать только в том смысле, что родители хотели избавиться от них. Мы платим небольшую сумму за каждого ребенка, которого к нам приносят. Иначе родители и беспокоиться не стали бы, а попросту уничтожали бы их». Обратившись к сестре Жозефе, она спросила: «Кого-нибудь принесли сегодня?» «4. С тех пор, как здесь холера, родители еще больше стремятся избавиться от лишних детей женского пола». Она показала Китти дортуары, и затем они прошли мимо двери, на которой было написано «Лазарет». Китти слышала раздающиеся оттуда стоны, громкие крики, звуки, которые в муках испускали, казалось, нечеловеческие существа. «Я вас не пущу в лазарет», — сказал надзирательница спокойным тоном. «Это тяжелое зрелище». Она вдруг что-то вспомнила. «Я бы хотела знать, здесь ли доктор Фейн?» Она вопросительно посмотрела на сестру, и та с привычной ей веселой улыбкой отворила дверь и проскользнула туда. Китти отшатнулась. Через открытую дверь еще громче доносились страшные звуки царящего там ужаса. Сестра Жозефа вернулась. «Его там нет, и он до вечера не придет». Осмотр был окончен. Китти поблагодарила надзирательницу, извиняясь за причиненное беспокойство. Та приветливо и любезно, с достоинством ей поклонилась. «Это мне доставило большое удовольствие. Вы не можете себе представить, каким добрым и полезным был ваш муж для нас все это время. Он самим небом послан нам. Я рада, что вы с ним приехали. Когда он возвращается домой, ему должно служить утешением, что он находит вас там, видит ваше милое лицо, чувствует вашу любовь. Вы должны его беречь, не давать ему слишком много работать. Вы должны о нем заботиться ради всех нас. Китти покраснела и не знала, что на это сказать. Надзирательница протянула ей руку, и ее спокойные и вдумчивые глаза равнодушно смотрели на нее, но Китти, однако, казалось, что в них светится глубокая проницательность. Сестра Жозефа закрыла за ними дверь, и Китти села в кресло. Они вернулись назад, по тем же узким кривым улицам. Вадингтон изредка произносил несколько незначительных слов. Китти не отвечала. Он оглянулся, но боковая занавеска кресел была задернута, и он не мог ее видеть. Тогда он молча продолжал путь. Но когда они подошли к реке, и она сошла с кресел, он с изумлением увидел, что глаза ее были полны слез. «Что случилось?» — спросил он, и все его лицо сморщилось в гримасу, выражавшую глубокое смущение. «Ничего». И она попыталась улыбнуться. «Только моя собственная глупость».